Глава 34. Сомневалась ли я, что Орлов придет ко мне, когда сама же его пригласила? Ни секундочки. Я только и успела, что стать под душ и намылить тело гелем, как сначала услышала комплимент о том, как, цитирую, «охренительно выгляжу», а потом по коже скользнули горячие ладони, контрастируя с прохладой воды. В ту же секунду, развернувшись, я висну на Орлове и позволяю ему поднять себя. Ноги тут же обхватывают его торс, будто я делала так по меньшей мере сотни раз. Никита меня целует, требовательно раздвигает губы языком и кружит, задевая нёбо и переворачивая все в моей душе. Я сдаюсь его напору. Ёрзаю, прижимаюсь сильнее, задыхаюсь от близости и от того, насколько идеально мы совпадаем. Изгиб в изгиб, кожа к коже. В руках Орлова я становлюсь податливой, как мягкая глина, из которой можно вылепить что угодно, и мне не страшно довериться его воле. Никита сделал со мной что-то такое, после чего я безоговорочно ему верю, без лишних сомнений отдавая самое дорогое, что у меня есть — свое сердце. Чем сильнее разгорается страсть от нашего поцелуя, тем отчетливее я осознаю, что никто не вызывал во мне столь глубокие чувства. Даже у Дениса не получилось. А о парнях, которые были в университете и в школе, и вовсе вспоминать не стоит. Они все померкли давным-давно. А Никита горит ярче солнца, так что его свет ощущается даже с закрытыми глазами. Я жалобно всхлипываю, когда его руки жадно сминают меня. Задыхаюсь от острых ощущений, которых сейчас в душевой раздевалке слишком много. Вода их как будто усиливает, но я отказываюсь в них разбираться и просто позволяю им высвободиться. Отвечаю на поцелуи, крепче обхватываю бедра и послушно опускаюсь на упакованный в латекс член, ведомая руками Никиты. Перед глазами вспыхивают искры. Это ни с чем не сравнимо. Тонуть во взгляде, растворяться в прикосновениях, гореть от напора и силы, с которыми Орлов вбивается в меня. Я не впопад выкрикиваю его имя, которое эхом отлетает от кафельных стен и оседает отпечатком на моем сердце. «Настя, как же в тебе охеренно!» — хрипит он, приподнимая меня на руках и резко опуская. Запрокидываю голову и кусаю губы, сдерживая стоны. Сумасшествие! Заниматься сексом в раздевалке Ледового дворца. Но об этом я думаю в последнюю очередь. Сейчас все мысли заняты только одним — Никитой и нашей близостью. Если так хорошо будет всегда, я сама не выпущу Орлова из постели примерно вечность. Рваными толчками Никита задевает все нужные точки, воздействуя на них именно так, как надо. Тело горит, каждая клетка откликается на прикосновение. Я целую влажные плечи Орлова, собирая капли воды. Наши рты снова встречаются, и я дрожу от того, насколько потрясающе мы подходим друг к другу. Схожу с ума от его вкуса, сдаюсь напору и, насколько позволяет поза, двигаюсь навстречу. Орлов срывается на дикий темп, входит глубоко. Звуки шлепков разносятся по комнате, подгоняя нас обоих к экстазу. Наши стоны и вздохи смешиваются, превращаясь в музыку секса. От ритмичных движений в коленках собирается дрожь. Я всем телом прижимаюсь к Никите, он вдавливает мои лопатки в прохладную кафельную стену. Ближе быть просто невозможно. Но я пытаюсь едва ли не просочиться в Орлова. Набрасываюсь на его губы, посасываю язык и от очередного толчка взрываюсь, застыв в сильных руках. Пружина, натянувшаяся внизу живота, лопается. На смену напряжению приходит легкость, возбуждение все еще курсирует по венам, только теперь к нему примешивается чистое концентрированное удовольствие. Я закрываю глаза и жадно впитываю каждую эмоцию. Никита догоняет меня быстро, даже слишком, словно он сдерживался только ради меня. Мы жадно целуемся, даже не отдышавшись. Быть далеко друг от друга невыносимо. Я глажу плечи, шею и грудь Орлова. Мне хочется без конца трогать его, проверяя, настоящий он или все это разгулявшееся воображение. Мне уже почти неловко, что у нас второй раз все так быстро. Улыбается Никита, помогая мне встать. Ноги все еще ватные. Он придерживает меня за талию, и ждёт, когда я найду в себе опору и смогу обходиться без помощи. Я не готова так быстро отпустить Орлова, поэтому, наплевав на то, что могу намочить волосы, прилипаю к его груди и медленно скольжу по ней губами. «Всё нормально», — говорю тихо. Руки Никиты тут же сжимаются вокруг меня, окружая заботой. «Нет, не так. Всё замечательно. Тем более я справилась первой, так что пока нам не о чем переживать». Орлов смеётся. Я чувствую, как вибрирует его грудь. Мне тоже весело, а ещё очень хорошо. Даже слишком. Обычно после такого наступает тотальный пипец, но я запрещаю себе думать об этом и просто наслаждаюсь самым лучшим днём за последние несколько месяцев. Мы выходим из душа вместе, а потом Никита одевается. Блин, за 5 секунд. Я не знаю, как у него это получается. Он только что был голым, а потом я моргнула, и Орлов уже с высушенными волосами и при полном параде. «Ты же в курсе, что я такой скоростью похвастаться не смогу?» Улыбаюсь ему и кусаю губы. Всё ещё непривычно просто с ним разговаривать и не испытывать нервы друг друга на прочность. «Я буду готова минут через 15. Супер. Я пока схожу в магаз и буду ждать тебя в машине». Наклонившись, быстро чмокает меня. «Я напишу, как вернусь. Если не будет сообщения, звони. И не мёрзни на улице». «Думаю, ты успеешь замёрзнуть, потому что со временем я сильно преуменьшила». Орлов уходит, оставляя меня в одиночестве. Всё так обыденно и мило, что мне даже странно немного. Мы будто миновали конфетно-букетный период и сразу рванули к следующему этапу. Не то чтобы я против, просто всё по-новому. И пугает меня больше всего то, что это новое мне очень нравится. И не нужно никаких премудростей и пафоса, когда ваши сердца совпали, а души, встретившись, пошли в одном направлении. Я и правда спешу, натягиваю штаны на влажное тело. Получается с трудом, но я и так задержалась на неприлично долгое время. Мы с Орловым не обсуждали планы на вечер. Я понятия не имею, чего мне ждать. Снова пригласить его к себе? Кажется, это будет перебор, потому что к третьему разу я не готова ни физически, ни морально, а о большем мы пока не говорили. Точнее, я понимаю, что Никита не станет размениваться на спонтанный секс с той, кого видит в хоккейном клубе каждый день, но... Ай, к чёрту! Я просто дрейфлю. Вот такая вот с первого взгляда боевая, а на деле трусишка Настя, которая иногда боится собственной тени, но при этом может скрутить хоккеистов в бараний рог и заставить их пилить контент, и переснимать дубли по 20 раз. Никита прислал сообщение 10 минут назад. Через 5 я ответила, что иду. И вот теперь, проверив, досушила ли волосы дурацким феном из раздевалки, почти выбегаю в коридор, на ходу застёгивая молнию на пуховике. «Настя?» Слышу за спиной голос, который в ближайшее время слышать бы не хотела. «Что ты здесь делаешь?» «Привет». Оборачиваюсь и натянуто улыбаюсь. Я чувствую себя предательницей. Савицкий всё это время ходил где-то рядом, пока мы с Орловым тренировались и жарко шпёхались в раздевалке. Боже, боже, боже, я сгорю в аду за своё поведение. Тренировалась. В доказательство приподнимаю сумку, в которой обосновались форма и тяжёлое мокрое полотенце. У меня ведь есть абонемент, любезно предоставленный клубом. «А, ладно». Растерянно отзывается. Его взгляд блуждает по мне. Я спускаю на лоб шапку и поправляю на плече сумку. «Послезавтра игра, помнишь?» «Конечно. Домашний матч. Я знаю расписание». «Хорошо». Наш разговор становится неловким. Переминаюсь с ноги на ногу. Денис выглядит как-то совсем печально. Взгляд потерянный, лицо небритое и какое-то помятое. На мгновение мне становится совестно за то, что со мной не происходит ничего подобного, но я быстро отгоняю эти мысли. Словно спасение, в кармане звонит телефон. Орлов. Заждался бедненький. «Извини, мне пора», — робко говорю Денису. Он кивает, и я отворачиваюсь, решив не распаляться на прощание. Между нами всё и так неловко, подкидывать дров в этот костёр я не стану. «Насть!» — окликает меня, когда я собираюсь принять звонок. Я оборачиваюсь, жду, что он скажет. Кажется, это вот то самое плохое, что непременно должно было произойти после очень и очень хорошего дня. Мне тяжело без тебя. Если я могу что-то сделать, чтобы мы снова... Не можешь, Денис. Обрываю его на середине предложения. Сердце колотится, и мне становится жарко. Кожа покрывается испариной, одежда липнет к телу. Пожалуйста, Настя. Порывисто шагает ко мне. Нам ведь было хорошо вместе. Я хочу все вернуть. Ты же когда-то меня любила. Что, если получится влюбиться снова? Сердце обливается кровью. Пульс долбит в виски. Возможно, будь я просто обиженной девушкой, я бы обязательно обрадовалась подобному предложению. Теперь же я хочу просто исчезнуть или стереть из памяти Савицкого наши отношения. Никита звонит во второй раз. И я очень надеюсь, что он не спешит меня спасать, потому что встреча может стать очень неловкой. Не надо. Наши отношения закончились. Давай не будем омрачать память о них бессмысленными попытками все вернуть. Я спешу на улицу. Отвечаю Орлову, что скоро буду. Настроение падает примерно на 8-й круг ада. Не знаю, кто там по Данте, но легкую прохладу от последнего круга, где сидят Брут и Кассий, я уже ощущаю. Когда оказываюсь на парковке, Никита уже ждет меня на улице возле машины. Он улыбается, стоит в куртке нараспашку, будто его, здорового лба, греет любовь. И я не могу думать о Денисе или позволять его словам омрачать мой вечер. Решив озадачиться этим вопросом завтра или даже послезавтра, я поправляю шапку и спешу прямиком в объятия Орлова. «У меня для тебя кое-что есть». Воркует он, когда мы отлепляемся друг от друга, нацеловавшись на морозе, будто мы подростки. Я уже чувствую, как обветриваются губы и кожа вокруг рта, но даже если мне предложат отмотать время назад и сделать выбор снова, я ни за что не поступлю иначе. Я подумал, что это я за парень такой, раз до сих пор не подарил своей девушке цветы. Никита открывает дверцу с пассажирской стороны. На сиденье красивый букет нежно-розовых роз. Он большой. Навскидку там точно не меньше 25 бутонов, но они расплываются перед глазами из-за подступивших слез. Они очень красивые. На выдохе произношу я и просто пялюсь на цветы, пока мое сердечко переворачивается в груди и медленно тает, превращаясь в сахарный сироп. Мозг тоже поплыл от того, что Никита назвал меня своей девушкой. И да, он даже не спросил, но это настолько в стиле Орлова, что я не могу возмущаться. Как и ты. Никита обнимает меня со спины. «Настюш». Зовет он и медленно разворачивает меня. Я опускаю голову, и предатели слезинки скатываются вниз по щекам. «Насть, посмотри на меня». Он касается пальцами подбородка, но я уворачиваюсь. «Настя, ты плачешь там, что ли?» Смеется он. «Немножко». Позорно всхлипываю. «Ну как можно быть такой дурочкой? Мне дарили подарки в отношениях, и я вроде бы даже их умела принимать. Но сейчас внимание Орлова трогает до глубины души. Потому что он не просто нудил все время, доставая вопросами, когда я соберусь, а купил цветы и подарил их, чтобы меня порадовать. Мне очень понравился букет, правда? Да я вижу». Хмыкает Орлов. Он стирает слезы с моих щек, целует в лоб и крепко обнимает. «Прекращай сырость разводить. Я вообще-то хотел тебе приятное сделать. Знал бы, что ты будешь реветь. Сотню раз подумал бы, надо ли их покупать». «Надо», — заявляю уверенно. «И мне очень приятно. Ты даже не представляешь, насколько». Поднявшись на носочки, клюю его в подбородок. «Спасибо». «Пожалуйста, Настюш. Давай в машину, пока не простыло. К тебе или ко мне поедем?» О чем я там думала несколько минут назад? Что нужно притормозить? Ни за что. Все тормоза отказали. Колодки стерлись, а тормозная жидкость затопила мозг. И я теперь счастливо улыбаюсь, смакуя новые ощущения. «Ко мне». Отвечаю тихо, потому что сейчас все, чего я хочу, это просто быть девушкой Никиты и наслаждаться вниманием, которое он мне дарит.